Проторчав в игровом центре до 8 часов, я сел в набитый клерками поезд. Ужратый в хлам мужик налетел на меня, да еще и зыркнул неприятно. Но я равнодушно отвернулся. И хоть выглядел спокойным, жуть как бесился. Изо всех сил старался молчать, весь напрягся и ждал своей станции. Утихомирил эмоции, словно поднял грузовик у маятника метронома. «Успокойся». Остыв, я представил себя сторонним наблюдателем. Но все-таки не затушил гнев полностью, и потому стянул у нахала кошелек. Моя атака завершилась до того, как жертва что-то заметила. Внутри кошелька оказалось 4000 йен. «Мыси больше, тварь!» Не успел я заметить, как поезд прибыл на мою станцию. На ней я вышел. Не успел я заметить, как оказался дома. Дом был довольно просторный, фойл ДК. Открыл коробку фастфуда, купленного по пути. Проглотил остывшую картошку и гамбургер. Не то чтобы я жил совсем один. Отец застрял на больничной койке, а мать веселилась на деньги от страховки и вечно где-то пропадала. Отношения у нас в семье не сложились с самого начала. Но проведать отца я все-таки сподобился. И все. Так я жил уже 3 месяца. Через несколько минут я сунул упаковку от гамбургера и омерзительно холодную картошку в бумажный пакет и выбросил в мусорку. Мыть за собой посуду я никогда не любил. И потому в итоге перешел на удобную покупную еду. Все бралось на один раз. Одноразовые бумажные пакеты, в которых потом выбрасывал мусор. Одноразовые стаканчики, одноразовые трубочки, одноразовые палочки. Все одноразовое ежедневно выбрасывалось, а на следующий день покупалось новое. Даже мои одноразовые родители, для которых я оказался одноразовым ребенком, исчезли как тот мусор. После душа я залип в интернете, а потом лег спать. Так и закончился этот мой день. И как-то так проходил каждый из них. В памяти не отложилась ни одна деталь. Проснулся, пошел в школу, поел. Дни мелькали однообразными пунктами в списке покупок. Помылся, порылся в сети, поспал. Очередной день подошел к концу. Следующий ничем не отличается. Повторим, повторим. День, неделя, месяц, год. Сам не заметил, как дорос до 17 лет. Копировать, вставить, копировать, вставить, копировать, вставить. И тут Минато Рика. Она появилась из ниоткуда.